Глава 4. Вторая слобода. В 1642 году в Москве решили, выбрав из московских стрельцов лучших, свести их в два новых солдатских полка по способу формирования, названных выборными. В каждом полку было 4 десятка офицеров-иноземцев и больше 1000 солдат. Для постоя новому войску отвели Бутырскую слободу, даровав личному составу значительные льготы. Кроме шедшего им казенного денежного жалования и провианта, солдатам разрешалось заниматься огородничеством, разными промыслами, открывать лавки и любые другие торговые заведения, не платя никаких пошлин. За это служивые обязаны были в мирное время учиться иноземному строю, стрельбе из мушкетов, нести службу в городских караулах наравне со стрельцами, а во время войны беспрекословно идти, куда направят воеводы, исполняя роль ударной силы на поле боя. Конечно, этих двух полков было явно недостаточно, и их создание можно назвать еще одним экспериментом, но нельзя не признать, что теперь для этого имелась значительная материальная база. За 10 лет, прошедших с той поры, когда голландскому купцу Виниусу были даны привилегии на основание железоделательных заводов, он в значительной степени расширил дело и вместе с другим голландским предпринимателем Исааком Аменом и его зятем, гамбургским купцом Петром Марселисом, основал промышленную компанию. Эта компания получила привилегию на строительство железоделательных заводов и вдобавок к тульским основала новые на Шексне под Костромой в Оланце. Для работы на этих заводах было приглашено более 600 мастеров из Голландии и Германии, литейщиков, кузнецов, шпажников, оружейников, слесарей и строителей плотин, необходимых для устройства водяных двигателей, которые обеспечивали работу заводских механических молотов и иных устройств. По-настоящему формировать новую армию стали при Алексее Михайловиче, занявшем трон в 1645 году. Новому государю было только 16 лет, но у него имелись очень дельные советники, которые, ни секунды не сомневаясь, продолжили политику прежнего правления. Тем более, что эксперимент с выборными полками, похоже, был признан удачным. Царский тесть, боярин Илья Данилович Милославский, побывавший с посольством в Голландии, пригласил на русскую службу полковника Исаака ван Бокховена с сыновьями Корнелиусом и Филиппом. Вместе с ними в 1647 году приехали десятка-два опытных голландских и немецких офицеров, которые совместно с московскими старожилами полковником Александром Лесли, Александром Кроуфордом и Иоганном Бутлером собрали еще два элитных полка. Руководившие новым войском Бокховены превратили новые части в подобие военного училища, поэтому через рядовой состав этих полков прошло немало отпрысков благородных фамилий. Офицеры-иностранцы обучали русских солдат сражаться в конном и пешем строю, действовать пикой, атаковать сомкнутым строем, стрелять залпами, чем достигалась большая плотность огня. Скорострельность зависела от слаженности действий при движении в плотном строю, поэтому строевая муштра сделалась важнейшим элементом боевой подготовки. Офицеры с палками в руках нещадно гоняли солдат на плацу, уча их безукоризненно точно и быстро двигаться, делать повороты, смыкать и размыкать строй, рассыпаться в цепь, перестраиваться по сигналам. Необычайное значение приобрели военные музыканты. Их игра не только поднимала дух воинов и давала ритм движениям, они еще и выступали в качестве сигнальщиков, когда в грохоте боя голос командира уже трудно было разобрать. Все это было ново и непривычно для русских, но инструкторы-иностранцы не без помощи суровых наказаний так преуспели в боевой подготовке своих подчиненных, что многие из рядовых, прошедших эту школу, спустя пару лет уже сами могли командовать частями иноземного строя. По крайней мере, именно так утверждал шведский резидент Родес, писавший из Москвы своему королю. Бокховен уже 2-3 года обучает здесь упражнениями конного строя два русских полка, которые большей частью состоят из благородных людей. Думаю, что он теперь так сильно обучил, что среди них мало найдется таких, которые не были бы в состоянии заменить полковника. Если в послании шведского дипломата и имелось некоторое преувеличение, то весьма незначительное. Из полков, которыми командовали Бокховены, действительно вышло немало дельных русских офицеров. Личный состав частей иноземного строя подчинялся иноземному и пушкарскому приказам, а их командиры-иностранцы, из тех, кто не перешел в русское подданство, еще и посольскому приказу. Людское пополнение солдатских полков было возложено на крестьянские и посадские общины, которые обязаны были выставлять даточных людей. От общин, уходившим в солдаты даточным, полагалось кормовое и денежное жалование, а беглых тягловых, которые сами являлись в иноземный приказ или приказные избы по городам, изъявляя желание служить в солдатах, их помещикам и общинам не выдавали. Цеевский полк в Коломне. Для русского общества того времени солдатские полки оставались чем-то инородным, отдельным, живущим по законам, отличавшимся от тех, по которым жили коренные русские люди и остальные войска. Отношения между военными и окружавшим их населением складывались совсем непросто. Иллюстрацией этому служит история о том, как в Коломне квартировал солдатский полк, которым командовал немецкий офицер, на русский лад писавшийся Андреем Романовичем Цеем. Коломна стояла у слияния Москвы-реки и Оки. Коломенский гарнизон отвечал за охрану окских бродов, прорыв через которые открывал пришельцам из степей дорогу на Москву. Для усиления этого гарнизона в 1653 году прибыл полк, состоявший из иноземных солдат, в большинстве своем немцев, которым командовал майор Андрей Романович Цей. Усиление потребовалось в связи с тем, что царь Алексей Михайлович одновременно воевал в Прибалтике и вел большую политическую игру, присоединяя к своим владениям огромную территорию Малороссии. Конечно, у таких царских планов имелись сильные противники, и потому очень скоро на Украине началась война. Опасаясь нападения татар, науськанных поляками или турками, русские воеводы укрепляли оборону на подступах к Москве. Традиции, заведенные в европейских наемных войсках ланцкнехтами, сохранялись и в русских солдатских полках. Поэтому в Европе солдат считался родом узаконенного разбойника, в наемники шли самые лихие парни. Вербовщики получали деньги за каждого новобранца и порой приводили под знамена своих полков молодцов, которые могли украсить с собой любую шайку негодяев. Иноземные солдаты, которые решили служить московскому царю, в этом смысле ничем не отличались от своих собратьев в европейских армиях. Поэтому, когда их полк пожаловал для несения службы в богатый купеческий город Коломну, там началась довольно веселая жизнь. Ко всему прочему, довольно быстро они устроили себе источник доходов, организовав незаконную торговлю хлебным вином. В это время в русском государстве горячительные напитки разрешалось продавать только в кабацких избах на кружечном дворе, а виноторговлей в каждом городе распоряжался глава кружечного двора. В Коломне, когда в нее вошел полк Цея, эту должность исполнял Микифор Прохоров, торговавший со товарищем. Согласно присяге, закрепленной целованием креста, они могли торговать водкой в оговоренные в царском указе часы и дни – При этом в посты и по воскресеньям продавать водку запрещалось. Ушлые солдатики живо смекнули, что к чему, и стали накануне воскресных и иных дней, когда кружечный двор не торговал, закупать большие партии хлебного вина. На следующий день они приходили с флягами к закрытым воротам питейного места и продавали вино, разливая по чаркам, да еще и взвинчивали цену. Позже, освоившись, они стали ходить со своими флягами сначала по торгу, а потом и по дворам. За этим занятием их неоднократно ловили люди Прохорова и приводили к майору, но тот своих солдат не наказывал. Постепенно у солдат образовалась своя клиентура, а во дворах, где немцы стояли постоем, они наладили производство браги. Кроме того, в избах кружечного двора те же солдаты затевали игру в зернь, кости, что было строжайше запрещено. Микифор Прохоров, как человек, ответственный за порядок в кружале, обратился к майору с просьбой пресечь незаконную игру и торговлю его людей. Но цей проигнорировал его заявление. Тогда Микифор и его подчиненные учали сбивать их с государева кружечного двора. Кроме того, кружечный голова, по должности своей имевший право проводить обыски для обнаружения незаконного вина и производить выемки такого товара, провел несколько реквизиций на дворах, где стояли немецкие солдаты, чем вызвал среди них огромное недовольство. Солдаты такого обращения с собой терпеть не желали. 6 декабря 1653 года, в очередной раз повздорив со служителями кружечного двора, они учинили в кабацких избах погром. Переломав столы, прилавки, посуду, разлив напитки и вытащив на улицу целовальников, они стали их избивать дубьем, а кроме того, пытались завладеть кабацкой казной. Микифор и его люди, побитых с кружечного двора, понесли прямо на двор к воеводе. Но воевода их слушать не стал, сказав, что наемниками не командуют, и направил их к майору Цею. На этом круг замкнулся. А на следующий день Цей выставил перед кружечным двором круглосуточные посты. Солдаты не пропускали тех, кто шел в кабак, чтобы купить вина, но при этом продавали вино тут же на посту сами. Майор же, во главе отряда человек в 50, с барабанным боем, при мушкетах и пиках, с развернутыми знаменами, хотя бы раз в день появлялся у кружечного двора, невесть для какой надобности, пугая петухов, как писал в своем донесении Прохоров. При виде марширующих солдат жители Коломны бежали от кружечного двора прочь. Тех же, кто все-таки каким-то образом покупал вино у Прохорова, солдаты отлавливали, вино отнимали и выливали, а самих петухов били почем зря. За Микифором Прохоровым и его людьми шла настоящая охота. Они теперь ходили только большой компанией, чтобы в случае чего отбиться. Когда шли по утрам отпирать кружечный двор или возвращались вечером по домам, вслед им сыпались солдатские угрозы. От всего этого торговля вином пришла в большой упадок, и, понимая, что с него спросится, Микифор написал челобитную царю Алексею Михайловичу, в которой изложил все вышеописанное. Челобитная дошла куда следовало, и царь распорядился разобраться в этом деле своему боярину Илье Даниловичу Милославскому, который ведал дела иноземного приказа. Но, видимо, майор Андрей Цей был лихой и заслуженный вояка, поскольку после челобитной, столь подробно описывающей все его беззакония, была ему прислана из иноземного приказа только бумага увещевательного характера. В ней майор назывался ведомым винопродавцем, и указывалось, что это не гораздо, а кроме того, содержался призыв: «Как к тебе сия память придет, ты впредь так не делай, смотри и товарищам своим начальным людям заказ учини накрепко, чтобы они потому же смотрели и того береглись, чтобы солдаты, будучи на Коломне, жили смирно и бережно, воровства от них коломенским, посадским и всякого чинов людям не было, и сами бы они между собой не дрались и жили мирно. Нацея, увещевания, однако, не подействовали. Через год, в январе 1654 года, пришла в Москву новая жалоба, но уже не от торговцев. Били челом государю архимандрит Коломенского Спасского монастыря Иона с братьей, соборный протопоп Василий Ефремов с братьей уже, поповский староста Леонтий Матвеев, а с ними и все попы и диаконы городские и загородские, коломенские стрельцы и пушкари, городские воротники, староста посадских людей Пименко Муралов и все посадские люди. Жаловались они всем этим собранием на майора Андрея Романовича, сына Цея, сотоварищи, солдатского строю начальных людей, и их подчиненных, которые, оставив виноторговлю, принялись теперь ходить на торги, отнимать у купцов товары и открыто грабить на улицах. По ночам наемники являлись к должностным лицам, которые отвечали за сбор казенных пошлин и иных денежных сборов, целовальникам и просто зажиточным людям. Их отводили на двор к майору, запирали в подклет, там били и мучили, требовали с них денег. Дело дошло до того, что по воскресеньям и праздникам люди стали бояться ходить в храмы, поскольку их могли подкараулить по дороге солдаты, фактически овладевшие городом. Наемники перегородили все улицы, и, проходя через эти посты, никто не был уверен, что его не уволокут в палаческий подклет и не изуродуют. Кроме того, не без основания опасаясь возможного нападения горожан, солдаты ночи напролет жгли костры, освещая улицы, и пожгли все запасы дров, так что цены на них выросли невероятно, и дрова той зимой в Коломне стали стоить дороже хлеба. Многие не могли себе позволить топить печь и отчаянно мерзли в лютую стужу в нетопленных избах. В этот раз царь, видя подписи лично ему известных духовных особ, отдал прямое распоряжение главе московских стрельцов Осипу Васильевичу Костяеву отправиться в Коломну со следствием, называвшимся тогда повальным обыском, и опросить всех подписавшихся поименно. Было приказано также расспрашивать всех посадских людей, претерпевших от солдат обиды и поношения, выяснить, какие кому чинились обиды, какие товары были пограблены, кого водили в подклет и там мучили, кого ограбили и убили на улицах и про прочие бесчинства. Велено было все это описать и за подписями духовных особ и людей обысканных, а также его Костяева подписью и печатью, в Москву к государю доставить, а копию обыскных листов передать в иноземный приказ боярину Илье Даниловичу Милославскому и его дьякам. Как разрешилось дело, что сталось с виновниками несчастий коломичей майором Цеем, его офицерами и солдатами, неизвестно. Никаких следов на этот счет не сохранилось, а предполагать можно все, что угодно. Но судя по тому, что лет 30 спустя после этих событий, уже в конце 17 века, всеми иноземными частями, воевавшими в Малороссии, командовал сынок лихого майора Андрей Андреевич Цей, карьера его батюшки из-за коломенских шалостей не прервалась.